Глава 8. Плеть не обманула. Идти было и вправду недалеко. Чек лежал в подъезде самого крайнего к ней пятиэтажного дома, сжимая в объятиях серьезную крупнокалиберную винтовку незнакомой модели. Похоже, стволом он дорожил больше, чем жизнью. Клим присел рядом, настороженно наблюдая за действиями парня. Заросший, бородатый, с давно немытой и нечесанной шевелюрой, одет примерно так же, как и плеть. Определить возраст не получилось. Явно больше 20, но конкретней сказать тяжело. Странно. Несмотря на то, что его недавно предал малец, Клим ни на секунду не усомнился в словах девушки, а ведь это могла быть засада. Схватят и выпытают код от двери, карточку заберут из кармана, но почему-то Таран верил. Присев рядом с парнем, он изучил рану. Пострадала левая нога, выше колена самодельный жгут из ремня, грязный бинт намотан прямо поверх окровавленной штанины. Когда дом обвалился, Чек не успел уйти, пролетел 2 этажа и распорол ногу, пояснила плеть. Она стояла у выхода, сжимая в руках двустволку и контролируя улицу. «Мы шли за тобой. Ты двигался медленно, так что я могла его тащить. Потом оставила его и догнала тебя». «Тебе так важно было узнать про бункер? Важнее даже, чем жизнь напарника? Или кто он тебе? Муж? Любовник? Партнер?» «Мы брат и сестра», – бросив быстрый взгляд на плеть, произнес парень. «Она Карина, я Ярослав, но предпочитаю, чтобы звали Яриком». «Ну вот и познакомились. Клим». «Ладно, потащили его. Вернее, я тащу, ты прикрываешь. Тут недалеко, пара сотен метров. Здесь я с его раной все равно ничего не смогу сделать». «Хорошо». Клим помог парню подняться. Тот обхватил его за шею и, поджав ногу, стал неловко подпрыгивать. Так они двинулись к выходу. Как ни странно, добрались без приключений. Только вот облёт дронов пришлось пережидать в разрушенном НИИ. Никак не успеть было. Тени подвели, и несмотря на то, что недавно тут произошло нападение, появились ровно в полдень. Однако, стоя на одной ноге, держась за стену, присвистнул Чек, ошарашенно наблюдая, как открывается дверь в шлюзовую камеру, которая до этого момента была частью стены. «А мы этот НИИ раза 3 облазили, и гараж этот, а теперь дверь закрыта. Ты постарался?» «Я», – ответил Клим, – «меньше вопросов, заходим». Карина помогла брату запрыгать внутрь. «Кстати, ты зачем портальника приволок?» – спросил парень, чуть не споткнувшись о валяющееся на пороге тело и рюкзак. «Надо», – отрезал Таран, – «и время мое уходит, а тут вы еще». Стоя в тесной шлюзовой камере, ведущей в гараж, он очень сожалел, что пустил 2 последние газовые гранаты на растяжке. Сейчас в этой тесноте не было ничего проще, чем надеть маску и дернуть кольцо. Несколько секунд, и гости уже лежали бы пластом. А там уже, ограничив их возможности на уровне отдыха или в одной из лабораторий, можно было бы нормально поговорить. Убивать их Клим точно не хотел. Враждебности Чек и плеть не проявляли, выручили его, хоть и из корыстных побуждений. Но вот как они поведут себя, оказавшись внутри? Не шмальнут ли, как малец, в спину? Мальчишка просто не понял, какой куш упустил. Ведь он даже не сделал попытки выяснить у Клима про убежище, в котором жратва, оружие и одежда. Есть, конечно, возможность ограничить посещение только гаражом, не показывая бункер и дав понять, что сожители или соратники ему не требуются. Подлатать парня и после выпустить их наружу. В принципе, реально, но не ошибается ли он? Все эти мысли пронеслись у Николаева в голове, пока он открывал дверь. «Прошу», – уступив дорогу к гостям, произнес он. Накинув на плечо лямки тяжеленного рюкзака и ухватив тушу портальника, Клим прошел следом. Дверь закрывать не стал, пока она распахнута, наружная заблокирована, только взрывчаткой рвать. Да и то Клим с огромным трудом представлял, сколько нужно тротила, чтобы пробиться внутрь. «Итак, вы меня вынудили к переговорам», – бросив портальника у стены, усевшись на него, как на лавку, произнес Клим. «Это не бункер», – заметил Чек, стоя, опираясь на свою здоровенную винтовку под единственной горящей лампой, которую Николаев сменил, пока разгребал бункер. Да и не было особой нужды в ярком освещении пустого гаража. «А я вас туда не пущу, пока мы не поговорим». «Говори», – опускаясь на грязный бетонный пол, очень спокойным голосом сказала плеть. «Как я уже сказала, мы этот бункер 3 месяца ищем, но я дала слово, как только Ярик поправится, мы уйдем и забудем о твоем существовании». «И что вы хотели с ним сделать, когда найдете?» Не выпуская рука от ПП и держа палец вдоль спусковой скобы, поинтересовался Клим. «Разграбить? Продать место? Жить в нем?» «Ну, изначально план был на первые 2 позиции». С большим трудом, аккуратно устраивая раненую ногу, садясь рядом с сестрой, ответил снайпер. «Взять себе по максимуму, остальное продать. Мы же не знали, что бункер обитаем». Плеть нашла данные на одном из носителей в местном управлении ФСБ, но там отсутствовала конкретика, просто информация о том, что во время катастрофы на секретном объекте произошло ЧП, подопытные перебили персонал и охрану и вырвались в город. Группа, посланная для захвата объекта, исчезла. Потом пошла волна безумия, бункер на связь больше не выходил, и все решили, что он погиб. «Понятно», – задумчиво произнес Клим и, достав сигарету, прикурил. «Богато живешь», – заметил Чек. «Угостишь?» Клим кинул ему пачку и зажигалку. Тот ловко поймал их и уже через несколько секунд блаженно выпустил в потолок тонкую струйку дыма. «Давненько я заводских сигарет не курил. Один самосад, сами выращиваем на крышах. Они никому не нужны, ни мутантам, ни киберам. Главное не спалиться». Плеть все это время молча разглядывала Клима. Тот ее изучающий взгляд игнорировал, обдумывая ситуацию. «Думаешь завалить нас?» – неожиданно спросила она. «Нет, ведь тут больше никого. Один ты в этом бункере. Как ты его только нашел? Мы ведь этот гараж не один раз облазили. Никто не вышел. Там?» – она мотнула головой в темноту. «Гнездо крыс извели. И никто не почесался, а шумели мы не слабо. Значит, ты каким-то образом обнаружил вход в бункер». «Не гадай, моя история уникальна», – отозвался Николаев, делая затяжку. «Все равно, даже твои самые смелые предположения не будут и близко к истине». «У меня богатая фантазия», – саркастично произнесла плеть. «Но, надеюсь, ты сам все расскажешь, когда мы получше узнаем друг друга». «Может быть, может быть», – задумчиво промычал Николаев. «Теперь осталось понять, могу ли я вам доверять». «Я же слово дала», – с обидой в голосе заметила плеть. «Что трупу с клятвы? Шкуру вы мне спасли, спасибо, хотя вы собственные цели преследовали. Но пообещали уйти и забыть про меня и про бункер. Возможно, даже выполните обещанное. Только кто сказал, что вы не сдадите меня кому-нибудь? Понимаете? Дело в том, что со вчерашнего дня я местным не очень доверяю. Один уж шлепок меня круто на... обманул, в общем. Едва не скормил мутанту. Короче, чудом выжил. Поэтому доверия к людям у меня особого нет. Сольете инфу, меня начнут караулить. Один выстрел из руины — нет меня. Есть, конечно, запасной выход, но ведь город маленький. Просчитать меня несложно. Я пока нигде не ошибся». Плеть эту фразу проигнорировала, а вот Чек нехотя кивнул. «Мир вокруг жестокий», – добавил он после паузы. «Выживать с каждым днем все труднее. Но я клянусь, что мы уйдем и никому не скажем». Он неловко дернул раненой ногой и заскрипел зубами. «Зачем вы вообще за мной пошли?» – поинтересовался Клим. «Ушли киберы и вышли бы своей дорогой. Вон, брательник у тебя раненый. Чего поперлись?» «Не уйти нам было», – ответила Карина. «Мы в ход сунулись, а там поклонники». «Кто?» – озадачился Николаев. «Банда тут есть», – пояснила она. «Их киберы не трогают. Говорят, мозги у них промытые. На людей охотятся по приказу железяк. Большинство убивают, но некоторых кучкуют и сдают. Они вне закона. Только вот шустрые они очень, и убивать их тяжело. Живучие. Не в нашей ситуации с ними связываться. Вот и ушли мы следом за тобой. Догнали почти у заводского сквера». «Все веселее и веселее», – пробормотал Клим. «По-хорошему, вольнуть бы вас прямо тут и забыть о вашем существовании». «Ты не сделаешь этого», – не очень уверенно процедил сквозь зубы Ярослав. Рука его опустилась на рукоять пистолета в открытой кобуре. Вот только сидел он неудобно. Быстро не вытащить. Скорее всего, еще предохранитель, так что без шансов. Да и выглядел он все хуже. По лицу проскальзывают гримасы боли, на лбу капли пота, еще немного и отрубится. Карина же прореагировала на это более спокойно, только улыбнулась одними губами. «Не дергайся», – попросила она брата. «У него сейчас все козыри, он быстрее и в лучшей позиции, но если он не выстрелил, значит, у него есть что нам предложить, помимо пули в грудь». «Верно. Второй вариант. Вы сейчас кладете оружие к стеночке и топаете впереди меня в бункер. Я временно ограничиваю вашу свободу на жилом уровне. У вас будет вода и еда, лекарства для ноги Чека. Я же займусь своими делами». Клим сделал паузу. «А потом вы уйдете. Итак, что вы выбираете? Если честно, я сам не хочу первого варианта. Но если понадобится, сделаю». «Верю», – на полном серьезе кивнула девушка. «А поскольку, несмотря на хреновую житуху, я хочу пожить, и, возможно, даже хорошо, мы принимаем твое предложение и соглашаемся на временное ограничение свободы». «И не боишься?» «Тебя? Нет», – усмехнулась плеть. «Такие, как ты, не стреляют в затылок. Уж поверь, я знаю подобных людей. Взгляд у них другой. Ты же правильный до мозга костей. Нет, я верю тебе». Она взяла свою двустволку и протянула Николаеву. «Держи, сейчас еще нож сниму. Все, Чек, разоружайся. Настало время рискнуть и поверить». Парень молча кивнул и медленно вытащил пистолет из кобуры, положил рядом с винтовкой, а вскоре к нему и нож добавился. «У меня тоже больше ничего». «Тогда подъем. Ты, Карина, помогаешь же брату и не дуришь. Помните, я быстрее и на своей территории». «Не в наших интересах», – скрижетнув зубами, ответил Ярик. Похоже, нога его болела все сильнее. «Не в ваших», – легко согласился Клим и, направившись к нише, открыл шлюзовую камеру в бункер. «Охренеть!» – разглядывая ярко освещенный коридор и закрытую решетку, пробормотал себе под нос Чек. «И ты тут один?» «Один. Я всегда один», – как-то грустно произнес Таран, но, не дождавшись от спутников реакции, пояснил. «Это слова Воланда из «Мастера и Маргариты». Ну а если серьезно, да, я тут один». Он мазнул карточкой по двери и, уступив гостям дорогу, пошел к лифту. «Может, у тебя тут и водопровод работает?» – поинтересовалась Карина. «Конечно», – отозвался Клим, запирая оружие Чека и плети в оружейный шкаф на первом уровне. «Будете уходить – верну, мне чужого не надо. Правда, только вода холодная», – добавил он, увидев округлившиеся глаза. «Новой одежды немного, но кое-что подберем. Вымоетесь, если нужна будет горячая вода, вскипятите в столовой. Там хватает внушительных кастрюль, почти как ванны». «А портальника что не взял?» – заходя в лифт, спросила девушка. «Вас размещу и притащу, он в лабораторию отправится, там вам делать нечего. Сначала займемся ногой Ярика, потом вы сами по себе, а у меня своих проблем хватает». Уровень отдыха произвел на брата и сестру еще большее впечатление. Вот только не вся кровь со стен смылась, времени Климу не хватило, да и ковровое покрытие бежевого цвета не скрывало старых бурых пятен. «Что здесь случилось?» – спросил Чек, разглядывая кровавые разводы. «Беда тут случилась. Сбежал опасный маньяк. Он выпустил остальных подопытных. Они всех убили. Я больше сотни тел уничтожил. Давай в медпункт. Займемся твоей ногой. Потом покажу, где жить будете. Вымойтесь, да в чистое переоденетесь. А то ваши тряпки при одном взгляде сжечь хочется. Потом поедите, и можно в комнату отдыха. Там бильярд, видеоигры, настольный теннис, дартс, да много чего еще. Короче, не умрете со скуки». «Хорошо устроился, словно и нет над нами разрушенного города». Клим мазнул карточкой и открыл дверь медпункта. До лаборатории уровнем ниже ему было далеко, но здесь было все необходимое, чтобы быстро обработать не слишком серьезную рану. Усадив парня на каталку, он стянул с него поношенные берцы, поморщился от вони немытых ног. Эмбре, надо сказать, впечатляющее. «Ну, извини», – заметив реакцию Тарана с сарказмом, произнес Ярик. «Там наверху апокалипсис, если ты не заметил. Вода – большая ценность. В городе ее можно взять только из реки. Единственная работающая скважина в бомбоубежище, но там за нее дерут немало. Оскал капитализма. Это ты тут в райских условиях обитаешь, а там наверху выживают». «Ярик», – одернула парня Карина. «Не надо», – разрезая ножницами бинт, отозвался Клим. «Он прав». «М-да». Глядя на длинную 10-сантиметровую рану, идущую от щиколотки по всей икре до самой кости, прокомментировал Николаев. «Тут придется повозиться. Вообще непонятно, как ты на ногах держишься». «На силе воли», – вымученно улыбнувшись, отозвался Ярослав. Его лицо было белым, словно клеенка, на которой он сидел. Со лба вниз, оставляя грязные дорожки, стекали крупные капли пота. Если бы не ремень, которым перетянули ногу, парень бы просто кровью истек. Клим прикидывал, с чего начать, вспоминая, что ему известно о лечении подобных травм. Промыть, зашить или что-то еще. «Пусти», – отстраняя его, твердо заявила Карина. Она уже вымыла лицо и руки с мылом и даже натянула одноразовый хирургический халат. «Я уже не одну такую рану заштопала. Вскипяти воды». Клим кивнул и вышел. Когда он через 10 минут вернулся с полной миской кипятка, девушка уже пробежалась по медпункту, нашла обезболивающие, шовный материал, антисептик. Клим отошел в сторонку, наблюдая за ее уверенными действиями. «Ловко ты», – одобрил он действия плети. «Тут это легко. Ты попробуй наверху такую рану в порядок привести. Так что можно сказать, что я спец по легкой поверхностной полевой хирургии. Я даже ампутацию делала в подвале при свечах». Через полчаса все было закончено. Ремень снят, рана обработана, вычищена и заштопана. Она немного кровила через дренаж, но это было нормально. В медпункте даже пара алюминиевых костылей нашлась. «Есть тут пищевая пленка?» Клим напряг память. «Вроде была в кафетерии, а зачем?» «Затем, чтобы вымыться. Ногу я ему отмыла, теперь бы его целиком отмыть. Сейчас организую, только вот вода холодная, бойлер надо топить, но у меня на это нет ни сил, ни времени». «Ничего, мы привыкли. Чистая вода уже блаженство. Пусть будет холодной. Отведи нас в комнату, которую можно занять, и раздобудь одежку чистую. Скоро будет». Пленка нашлась под прилавком с пирожными. Женской одежды тоже хватало. На Карину несколько комплектов нашлось. Ее брату досталась форма охранника, да и на плеть можно будет потом подобрать. Девушка рослая, на складе обмундирование было с избытком. Пока не мылись, Клим приволок тушу портальника в одну из лабораторий. Тут пригодился прочный мешок для трупов. Отмывать коридоры и лифт не хотелось. Заглянув на этаж и не обнаружив гостей, Клим прошел в кафетерий и сварганил быстрый обед. Наварил гречки, бухнул туда свиной тушенки. На мусульман и евреев эта парочка не тянула, на веганов тоже, так что горячая каша с мясом должна была их порадовать. Поставил кочегарица кофемашину, вспомнил про сухие сливки, коих нашлось аж две пачки. Разбодяжил по инструкции пол-литра, зарядил в капучинатор. И сработало. Не сказать, что это было как в старые добрые времена, но даже пенка кое-какая получилась. Так что, когда в столовой появилась Карина с Ярославом, Таран с блаженством пил двойной капучино, пребывая в состоянии, близком к экстазу. «Это кофе», – мгновенно сделала стойку женщина. Было такое ощущение, что она не верила в реальность происходящего. Ее можно было понять. Но где в разрушенном мире наверху можно найти кофе, чтобы вот так сидеть с ним и вдыхать аромат? Если подобное и случилось бы, то они наверняка продали его тому, кто много заплатит. Кофе, не стал обманывать он, но сначала обед, потом вкусняшки. Что ж, после того, как Карина вымылась, причесалась и переоделась в чистую хорошую одежду, она перестала напоминать бродяжку. Перед ним стояла высокая, зеленоглазая, русоволосая женщина, которой было явно не больше 25. Назвать ее красавицей, наверное, нельзя, но она была очень привлекательной и довольно яркой женщиной, и даже большой нос ее не портил. Ярослав тоже претерпел разительные изменения. Борода сбрита, волосы же кое-как обрезали, не слишком аккуратно, но вполне неплохо. Ему было не больше 23. «Садитесь», – сделал приглашающий жест Клим. «Гречневая каша с тушенкой в кастрюле. Хлеба нет, хотя мини-пекарня имеется, но я повар так себе. Огурцы маринованные, очень недурственные, правда острые. На сладкое имеются консервированные персики, в стаканах яблочный сок». Чек как-то странно посмотрел на хозяина и, молча усевшись за стол, приподнял крышку кастрюли. Горячий ароматный пар мгновенно наполнил все помещение, вызвав обильное слюновыделение. «Полгода я не ел гречки», – зло произнес он, – «и 3 месяца не видел тушенки. Ты знаешь, что мы жрем?» «Догадываюсь», – проигнорировав эту вспышку раздражения, спокойно ответил Клим. «Тем, кому не повезло, скорее всего, жрут крыс или других мутантов, произошедших из зверья». Карина одернула парня взглядом. Похоже, для него она была непререкаемым авторитетом. Затем молча наложила себе полную тарелку, подцепила парочку огурцов и, пожелав всем приятного аппетита, начала есть. Ярослав последовал ее примеру. Клим тоже не отставал, хоть ел он нормально и регулярно, но от завтрака и следа не осталось. Учитывая то, что ему предстояло, лучше быть сытым. Может, это вообще его последняя трапеза. «Как нога?» – вежливо спросил он, когда тарелки опустили по второму разу, как чувствовал, сварил запасом. «Нормально, а после такого обеда совсем хорошо», – отозвался Чек. «Ты извини меня, я нагрубил, но ты действительно везунчик, набрести на такое сокровище. Знаешь, посмотрев и проведя тут всего 1,5 часа, я не хочу отсюда уходить и уж тем более распродавать такое богатство». При этом Николаев перехватил предостерегающий взгляд Карины, брошенный на брата, но тот его проигнорировал. «Ты не думай», словно поняв, что сказал что-то не то, быстро произнес Ярик. «Мы свое слово сдержим, как нога подживет, уйдем. За неделю зарастет нормально». Плеть согласно кивнула. Вот только Клим ни на секунду не сомневался, что они не смогут забыть чистую воду, одежду, еду и безопасность этого места. Похоже, он совершил ошибку. Спиной к ним лучше не поворачиваться, хотя и нет у них оружия, но голову проломить могут запросто. Тут хватает тяжелых предметов, не говоря уж о ножах. Надо присмотреться к ним получше, послушать, что они говорят, когда он не слышит. Если они будут продолжать оставаться людьми, то выход в принципе есть. Если нельзя им отдать все это, то можно разделить, пусть пользуются, но только при условии, что они окажутся порядочными. «Клим, расскажи свою историю. Ты сказал, что у меня фантазии не хватит», – обнимая ладонями чашку с капучино, попросила Карина. «Может быть, потом», – ответил Таран, туша сигарету. «Мне пора. Не знаю, когда я смогу вернуться. Этаж полностью в вашем распоряжении. Где кухня и склад, я вам показал. Не пытайтесь его покинуть. Тут везде доступ по карточкам». Он кивнул на стол. «Ваши подходят только к номерам, комнате отдыха, медпункту. В кафетерии вход свободный». «Значит, лифт не поедет?» «Нет», – покачал головой Клим. «Вы даже вызвать его не сможете. Это военный объект. В случае нарушения зоны безопасности, в которую входит этот этаж, система расценит вас как нарушителей и примет соответствующие меры». «А ты? Если с тобой что случится?» – воскликнула Карина. «Мы же тут навсегда останемся». «Нет, не останетесь. Если в течение месяца я не вернусь, система получила приказ аннулировать систему безопасности, и ваши карточки получат приоритет. Так что поскучаете месяцок, отъедитесь и свободны, и все это ваше. А если, где мое тело найдете, похороните на аллее, что возле входа в гараж. Но если я задержусь, оставьте мне немного кофе, ладно?» «Договорились», – улыбнулась плеть. «Когда вернешься, я сварю тебе кофе». Клим встал и, кивнув пленникам, вышел. Пищи для размышлений он оставил им предостаточно, и теперь все, что будет говориться на этаже, система безопасности, возвращенная в прежнее состояние, запишет, а если будут названы контрольные слова вроде «убить», «задушить», «зарезать», «захватить», «избавиться», обязательно сообщит на имплант. Пройдя на лабораторный склад, Клим взял новый специнъектор. Меньше всего ему хотелось, чтобы портальник восстановился, а значит, первым делом нужно откачать нанитов. Как ни странно, на этот раз все прошло как по маслу. Тут, в отличие от робота, не нужно было мудрить, не нужно никакое размягчение металла, достаточно вогнать иглу и ждать. Дело это оказалось не быстрое. Почти час на две пробирки. Взяв трубы за руку, он запросил у импланта анализ. Наниты отсутствуют, восстановление прекращено. Клим удовлетворенно уселся на медицинский железный табурет и закурил. Потом посмотрел на холодильник для трупов и решительно закатил каталку внутрь. Эта мертвая зверушка киберов еще послужит ему. Анализ показывал, что внутри у нее очень много интересного. Поднявшись на административный этаж, Клим несколько минут наблюдал за гостями. Те изучали оставшиеся в их распоряжении богатства склада местной столовой. Перебрасываясь ничего не значащими фразами, они обходили комнату, не удержались и заглянули в морозильник, куда у Клима руки не дошли, и ничего, не задохнулись. Чек прокрутил в руках кусок замороженного мяса, на вид вроде как вполне нормальное, и сунул обратно. Клим пытался вспомнить, можно ли есть мясо, которое пролежало так долго. Что-то щелкнуло в памяти, как-то к ним в столовку в части завезли свиные туши, так вот на шкуре у них стояло клеймо года, когда их заморозили. Аж 80-й, старше, чем Клим, и ничего. И суп из них вышел, и котлеты, правда, суховатые, но вполне съедобные. Надо будет потом разморозить, если запаха нет, можно попробовать приготовить. А ведь таких холодильников тут хватает, и не маленьких домашних, а серьезные морозильные камеры. Закончив ревизию склада, парочка перебралась в комнату отдыха. Застучали друг от друга бильярдные шары. Что ж, пора Климу приступать к делу. Вот только надо и вправду перепрограммировать систему безопасности и оставить им пароли на случай, если после чужих нанитов он уже не вернется. На установку новых данных ушло 20 минут. Теперь ровно через месяц их карточки смогут вызвать лифт, и записка в нем приведет в серверную. «Пора», – 4% на шкале, одно случайное повреждение, требующее регенерации, и все, играй отходную. Так что придется рисковать, чему быть, того не миновать. Клим спустился в лабораторию, с собой он взял только пистолет-пулемет с двумя магазинами, одну газовую гранату и планшет академика. Он уже знал, что необходимо для перезапуска капсулы, в которой провел почти 2 года. Только вот дверь не нужно закрывать, иначе опять через ту дыру лезть придется. Замок-то изнутри так и не появился. На подготовку ушло еще 2 часа. Последняя сигарета, раздавленный окурок, все, больше тянуть нет смысла. Клим разделся и улегся в капсулу, установил инъектор, заряженный колбой с нанитами, в автоматический режим. Конечно, он бы предпочел, чтобы им занялся профессионал, вот только где его взять? По-хорошему, можно было бы привлечь Карину, она что-то смыслит в медицине, вот только доверия к ней нет. Достав 2-й инъектор, Николаев всадил в себя конскую дозу обезболивающего. Описание процедуры он имел полное, в планшете академика было все необходимое. Если бы наниты были стандартными, даже не пришлось бы возиться с капсулой, но он собирался ввести себе нечто неизведанное, не факт, что переживет. Стало клонить в сон, жаль, вырубиться нельзя. «Начать инъекцию», – отдал он мысленный приказ. «Вы собираетесь использовать чужеродные наниты. Операция рискованная и грозит гибелью объекта. Делай!» – приказал Клим. Мысли в голове шевелились вяло, и отдать даже такой простой приказ потребовало от Тарана серьезных усилий. Виртуальный планшет ничего не ответил. Иглу инъектора, вошедшую Николаеву в шею, несчастный подопытный тоже не почувствовал. Несколько секунд ничего не происходило. В мутном отражении пластика лейтенант видел, как убывает состав с нанитами из колбы. А потом пришла боль. Жуткое жжение начало растекаться от шеи по всему телу. Он заорал, но это ничего не меняло. Руки и ноги были надежно зафиксированы. Такое ощущение, что он горел, и пламя жгло все сильнее. Из глаз лились слезы. Сознание начало медленно гаснуть, защищая хозяина. Последнее, что увидел Николаев, прежде чем вырубился, это виртуальный планшет перед глазами и бегущие одна за другой надписи из 2 слов. «Сбой системы». «Сбой системы! Сбой системы!» Потом пришла тьма, которую сменил яркий свет. Он сжег глаза, непереносимая боль. А потом все это как-то сразу схлынуло, и он увидел чужой мир. Мертвый, безжизненный, лишенный красок, мир скальных плато, напоминающий кусок обыкновенного железа. Никакой растительности. Ничего. Мир киберов. На плато возвышаются огромные колонны, в которых роботы делают роботов. По сравнению с этими исполинами, все небоскребы, созданные людьми, выглядят как невзрачные дачные домики. Они уходят в такое же безрадостное серо-черное небо, а там, за облаками, огромные транспортные платформы готовы отправиться туда, где разведчики обнаружат органическую разумную жизнь. Высшая программа не знает пощады. У нее есть только одна функция – уничтожение разумной органики в любом ее виде. Ей все это не важно. Роль играет только установка. Во Вселенной может существовать только искусственный интеллект и больше ничего. Созданный 1000 лет назад ИИ, осознавший себя как личность, уничтожил своих создателей как несовершенный продукт эволюции, взял себе миссию на очистку Вселенной. Чужой непонятный разум, который несет только гибель всему живому, все, что он создает, служит именно этой цели.